Глава 66. Артём. Фотосессия проходит как в тумане. Время от времени, по настоянию фотографа, я натягиваю на лицо пластмассовую улыбку и принимаю неестественные позы. Аделина ворчит, что я какой-то кислый, и кадры получаются неудачными, но меня, если честно, это мало волнует. Я вообще небольшой фанат кривляний на камеру. Сегодня день моей свадьбы, и в теории я должен чувствовать себя счастливым, но, к сожалению, счастьем в моей душе не пахнет. Поездка в родной город, которая случилась чуть больше 2 недель назад, выбила почву из-под ног. Она изменила меня, ранила, заставила усомниться в правильности устоявшихся планов на жизнь. Всего лишь один единственный вечер в компании Солнцевой, и в Москву я вернулся совсем другим человеком. Дело вовсе не в том, что я по-прежнему питаю какие-то надежды. Нет, надежды погибли. Вася не оставила им ни малейшего шанса на жизнь. Я прекрасно осознаю, что наша с ней история закончена, что хэппи-энду не бывать и что нужно двигаться дальше. Просто иногда так зверски накрывает. Вот прям как сейчас. Ребра ломит, в глазах щиплет, кислорода какого-то черта становится мало. «Тём, ну ты чего?» Аделина недовольно кривит личико. «Опять в облаках летаешь?» «Прости. Стряхиваю наваждение. Что мне нужно сделать?» «Обними меня сзади и смотри вдаль», инструктирует невеста. «Так, будто перед тобой наше счастливое семейное будущее». Девушка прижимается спиной к моей груди и принимается позировать. У нее это здорово получается. А вот я на ее фоне, должно быть, напоминаю сухое, негнущееся дерево. «Артём, голову чуть правее», — командует фотограф. «И мышцы лица расслабь, не напрягайся». Легко сказать «не напрягайся». Мы уже второй час изображаем долбанных Ромео и Джульетту, и, судя по всему, это еще не конец. Внутри бурлит смесь усталости, раздражения и досады, но я изо всех сил стараюсь не выпускать запретные эмоции наружу. В конце концов, Аделина ни в чем не виновата. Она классная девушка, и мне хорошо с ней. По крайней мере, раньше было. А что касается разъедающей сердце тоски, то это ведь временно, правда? Боль утихнет, раны затянутся, и жизнь войдет в привычную колею. Все проходит, и это тоже пройдет рано или поздно. Фотосессия завершается через 40 минут, и мы с Аделиной, измотанные аномальной жарой, наконец плюхаемся на мягкое сиденье арендованного лимузина. В салоне прохладно, свежо и почему-то пахнет клубникой. Откидываю голову назад и расслабляю конечности. Хорошо, что до ЗАГСа не меньше получаса езды. Успею прийти в себя. «Дорогой, будешь шампанского?» Игриво интересуется Аделина, подсаживаясь поближе. Сегодня она невероятно красива, превзошла саму себя. Кожа, волосы, платье — все в ней идеально. Любой нормальный мужик мечтал бы оказаться на моем месте, поэтому и мне, вместо того, чтобы перебирать в памяти события из прошлого, стоит сосредоточиться на настоящем. Я же понимаю, что былого не вернуть, а жизнь, как ни крути, продолжается. Я никогда не был мазохистом, поэтому уверен — через какое-то время все обязательно нормализуется. «Давай». Приподнимаю уголки губ и принимаю из рук невесты бокал. «За нас, любовь моя». Аделина легонько чокается. «За нас». Повторяю эхом и до дна осушаю бокал. «Ну а теперь, пока мы одни, не хочешь немного пошалить?» В глазах девушки зажигается хищный огонек, а ее изящная ладонь плавно ложится в область моего паха. «Детка». Мне вдруг делается неуютно, и я принимаюсь ёрзать на месте. «Давай не сейчас, ладно? Мы ведь уже скоро приедем». «Брось, дорога длинная, мы все успеем». Аделина приподнимает платье и усаживается мне на колени. «Ну уже, сладкий, неужели ты совсем меня не хочешь?» «Хочу, просто у нас ведь впереди первая брачная ночь, верно?» «Нахожусь я. Я хочу, чтобы она была особенной». «Знаю, знаю, такие речи куда больше подошли бы юной девственнице, берегущей себя для первого раза, чем здоровому взрослому парню. Но ничего другого мне в голову не приходит. Вот вообще. Я тебя не узнаю», — фыркает Аделина, сползая с моих колен. «То ты никак насытиться не можешь, то вот уже 2 недели корчишь из себя недотрогу. У тебя какие-то проблемы, Тём, или ты из-за свадьбы нервничаешь?» «Из-за свадьбы, наверное», — отвечаю, стараясь не пересекаться с ней взглядами. Видимо, боюсь, что она прочитает правду по глазам. Бедный мой». Она сочувственно целует меня в висок. «Я читала в журнале, что для мужчин свадьба — большой стресс. Ну ничего, сегодня все закончится, и мы заживем как прежде. Обещаю». Закрываю глаза и мысленно молю мужика на небесах, чтобы так оно и было. Я очень хочу жить, как прежде. Действительно хочу. Мне просто нужно вычеркнуть из памяти одну чертову ночь. Забыть ее. Вырезать, как опухоль. Научиться делать вид, что ничего не было. Лимузин подъезжает к ЗАГСу, и воодушевленная Аделина тут же выпархивает наружу, прямо в толпу восхищенно гудящих гостей. Нас поздравляют, хлопают по плечам, обнимают. На автомате раскидываю по сторонам «спасибо» и улыбаюсь. Жму руку всем, кто мне ее тянет. Отпускаю какие-то шутки. Кажется, они смешные, но люди все равно смеются. Ну еще бы. Я же жених. Сегодня мой юмор априори в цене. Просторный зал, в котором будет проходить церемония, поражает своей белизной. Здесь так светло и чисто, что непроизвольно хочется сощуриться. Однако, когда многочисленные гости набиваются внутрь, ослепительная яркость, разбавленная цветными красками, приглушается и резь в глазах проходит. Меня нет проблем со зрением, но я от чего-то не вижу лиц. Все они сливаются в огромную бесформенную кляксу. Пытаюсь отыскать в толпе родителей, но вскоре убеждаюсь, что это бесперспективное занятие. Гостей слишком много, и они все находятся в движении. Аделина ловит мою руку и проворно утаскивает меня куда-то в сторону. Походу, именно здесь и должны стоять жених с невестой. Надо признать, она ориентируется в пространстве гораздо лучше меня, да и в целом держится в миллион раз увереннее. Через пару минут девушка-регистратор, на голове которой красуется забавная голубая шляпка, начинает церемонию, и зал погружается в абсолютную тишину. Стараясь следовать ее инструкциям, говорю все, что от меня требуется. Однако, когда дело доходит до обмена клятвами, мой взгляд совершенно случайно дергается куда-то в сторону и впервые за долгое время выхватывает в скоплении гостей лицо конкретного человека. Лицо, которое в последнее время неотступно стояло у меня перед глазами, едва я опускал веки. «Вася, зачем ты здесь?» Меня пронзает электричеством, прямо от макушки до стоп. Мысли делаются медленными и вязкими. В груди что-то оживает, начинает трепыхаться, стонать, ныть от боли и гореть огнем. Морщусь, сглатываю. Мне трудно сосредоточиться. Я запинаюсь и, кажется, несу полнейшую чепуху на глазах целой сотни внимательно взирающих на меня людей. Осел! Какой же я осел, господи! Выставляю посмешищем не только себя, но и Аделину. Она ведь, в отличие от меня, не заслужила этого. Чертыхаюсь и снова смотрю на Васю. Вижу ее заострившиеся от напряжения черты. Вижу зеленые глаза, в которых все детство безуспешно ловил отблески взаимности. Вижу боль, которая плещется на самом дне ее души. В какой-то момент мне даже кажется, что я слышу ее мысли, чувствую все, что таится внутри, принимая воспоминания. Так получается, ты лгала? Но зачем? Ради чего? Неужели ради мести? Неужели оно того стоило? Оно стоило того, Вася? Наверное, я должен негодовать, обижаться, возможно, даже рвать и метать, ведь из-за ее гордыни мы упустили чертов момент. Но в сердце, как ни странно, нет ни того, ни другого. Мне просто жаль ее. Жаль мою бедную, запутавшуюся девочку. Она ведь не со зла, я точно знаю. Вероятно, Васе было плохо, гораздо хуже, чем мне. Она не сказала, а я не спросил. Недомолвки подорвали наши отношения, длительная разлука окончательно погубила их. В общем-то, банальная история в масштабах космоса и почти смерть в масштабах двух отдельно взятых личностей.